США, Техас, военная база. 7 апреля 2023 года. Федералы появились часа через полтора. Целый караван из субурбанов. Меня не задержали. Просто посадили в машину и куда-то повезли. Крейн, одетый в бронежилет, он на нем выглядел откровенно смешно, как седло на корове. На голове каскетка, почти как у меня, черная и с надписью FBI, сел напротив. Устало и совсем по-граждански сказал: «Рассказывайте». Я доложил все, что видел, и свидетелем чему стал. Запись с видео я уже передал, не знаю, получится ли использовать это в качестве доказательства в суде. Впрочем, так ли это важно? Крейн не перебивал, потом сказал: «Завтра я получу федеральный ордер на обыск во всех помещениях, принадлежащих Церкви Возмездия Господнего». Я покачал головой. «Сэр, это небезопасно. Культисты хорошо вооружены». «Мы тоже. С нами будет HRT». Примечание. Отряд по освобождению заложников ФБР. «Этого может оказаться недостаточно». «Этого будет достаточно». Он вытер пот со лба. «Деструктивный культ. Господи, как мы это прозевали? Я не был уверен, что это просто культ». «Сэр, разрешите мне участвовать?» Крейн покачал головой. «Это ни к чему. Вы мне нужны в суде как свидетель. Если вы будете там, это может лишь все усугубить». «Сэр, я провел там несколько дней. Был в помещении церкви, знаю некоторых из культистов в лицо. Я могу пригодиться». Крейн ничего не ответил. На военной базе жизнь шла своим чередом. База принадлежала федеральному правительству. Нам отвели ангар, и мы в нем расположились. Сначала организовали временный штаб. Потом на базе приземлился вертолет Си-130. На нем из Квантика прибыла спецгруппа ФБР по освобождению заложников. Hostage Rescue Team была организована в 1983 году Дэном Колсоном к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, бывшими солдатами, воевавшими во Вьетнаме. Крещение группа приняла во время трагических событий в Вако, штат Техас, когда ФБР и БАТФ, Бюро по алкоголю, табаку и наркотикам, нагрянули на отдаленную виллу, принадлежащую культистам секты Ветвь Давидова. Все это вылилось в двухмесячную осаду с использованием танков и БТР. Потом ФБР решило применять какой-то усыпляющий газ, но никто не вспомнил, что он горюч. В страшном пожаре погибло несколько десятков человек, в том числе женщин и детей. А события в Вако стали на многие годы символом злоупотребления федеральных властей. Теракт в Оклахоме, совершенный бывшим солдатом Тимоти Маквеем, по его словам, был как раз ответом на бойню в Вако. Так что я прекрасно понимал, почему нервничал Печаи. Очередной деструктивный культ с оружием. Если допустить повторение Вака, тем более сейчас. И тогда ведь никто не знал, что давидианцы вели по агентам ФБР огонь из автоматических винтовок, и у них был Барретт-82. Сейчас HRT была одним из лучших спецподразделений страны по освобождению заложников. В отличие от большинства региональных СВАТ, там не было случайных, назначенных людей. Примечание. СВАТ – это обычные полицейские, но с армейским оружием. В отличие от ОМОН, в котором люди служат полный день. Вооружены они были отлично, но пулеметов у них не было. По мне, там, куда им предстояло идти, пулеметы им пригодились бы. Возглавлял группу специальный агент Кит Миллер. Как только самолет приземлился и агенты начали разгружать оборудование, он переговорил с кем-то, потом подошел ко мне. «Агент Миллер, вы работали на месте под прикрытием?» «Игорь Грей. Я назвал свое американское имя и фамилию. Так можно при принятии американского гражданства. Я контрактник, на разовом контракте. Временно, помощник агента. Да, именно я. Вы нам нужны». Разумеется, меня узнали. Среди военизированных подразделений правоохранительных органов и в армии книжка Маугли в свое время наделала немало шума, да и другие книги художественные читали. Потому вокруг меня моментально сложился кружок читателей. Мне налили сока и дали сэндвич. Обстановка была настолько дружелюбной, насколько это позволяли обстоятельства и место. «С чем нам там придется столкнуться? Нам сказали, там какой-то деструктивный культ обосновался». Я закрыл глаза, вспоминая отблески пламени и крики. «Да, культ. Называются они Церковь Возмездия Господнего. Что это такое, я так и не понял. Похоже на крайне радикальных христиан с винтовками. Почитают Ветхий Завет и зациклены на идее Божьего возмездия грешникам. Мне показалось, что они пытаются адаптировать идею священной войны из ислама к христианству». «Мать их, придурки!» — выругался кто-то. «Они будут стрелять в сотрудников правоохранительных органов?» — спросил Миллер. Я кивнул. «Да, будут. Хорошего не ожидайте». Понятно, что новость не обрадовала. «Что у них может быть, сэр?» «Я видел, по крайней мере, несколько автоматических винтовок армейского образца. Видел и бронежилеты. Думаю, они очень хорошо вооружены. Я бы не удивился даже пулеметом. Среди них могут быть и местные копы. Настоящие копы с жетонами. И вот что. Изначально ФБР привлекло внимание то, что в этом округе Луизианы смертных приговоров выносится больше, чем в любом другом округе США в несколько раз. Причем в подавляющем большинстве случаев чернокожим. Прокурор этого округа, теперь губернатор штата, и, судя по газетам, намеревается бежать уже в этот раз. Примечание, то есть участвовать в выборах президента. Выборы называются гонка, рейс, в который кандидаты бегут, ран. Про культистов и прочую ерунду не было сказано ни слова, но мне не раз пытались помешать и припугнуть. Первый раз это был местный коп, второй раз – тип из местного бюро расследований. Настроены они были весьма серьезно, так что это дело было осложнено политикой, и до сих пор многое мне было непонятно. Но я бы не полагался на местные правоохранительные органы. О том, что с культистами что-то не так, они не могли не знать. В местном офисе просекьютора я видел на стене странный крест без распятого Иисуса на нем. С этим местом что-то не так, и неизвестно, кто в это вовлечен. «Несколько свихнутых фермеров с винтовками», — сказал кто-то. «Ерунда все это», — сказал я. «У одного из тех, кто напал на меня, был СКАР-17. Эта штука неофициально стоит 2000 баксов, а на черном намного дороже. Прицел на ней еще 2000. Ее используют войска специального назначения в Эйстане. Никакой бандит, никакой беглец не стал бы тратить такие деньги на пушку. Есть что попроще и дешевле намного». «Тогда кто это был?» «По почерку похоже на какую-то военизированную группу. Сейчас полно таких, уже и не разберешь, кто за кого».